Современные подходы к обучению и образованию. Дабы избежать излишних споров, во всяком обсуждении следует договориться, в какой системе координат мы будем вести дискуссию, ибо, не договорившись о терминологии, границах и понятийном аппарате, вообще невозможно обеспечить продуктивный диалог. Безусловно, существуют разнообразные представления об образовании, и как трудно определить, что есть универсальное благо, так же сложно вывести и универсальный подход к образованию. Разнообразие взглядов диктуется различными концепциями мироустройства и проистекающими из них разными пониманиями того, что является главным, а что второстепенным. Также важно постараться сделать нашу книгу не скучной, потому что нагромождением красивых заумных слов легко убить всякий смысл, засушить читателя и свести на нет любую живую идею. Таких книг в педагогике и так очень много, и нам вовсе не хотелось бы пойти этим заскорузлым путем. Мы, разумеется, не считаем, что весь прежний опыт следует снести на свалку, и что вот сейчас с нами случится прозрение, и мы изречем нечто, что приведет человечество в эру света и добра с помощью наших инновационных идей в образовании. Эта книга не более чем беседа о том, что мы знаем об образовании и что в нем можно было бы изменить. Несмотря на обилие книг на эту тему, в образовании, увы, далеко не все в порядке, и главное, очень мало попыток осознать его будущее в свете новых свершений – цифровизации, виртуальных сред, перспектив слияния человеческого и искусственного разума. Прежде чем обратиться к этим животрепещущим вопросам, следует вкратце рассмотреть, какие существуют подходы к обучению и образованию в современном мире. Несмотря на то, что имеется немало теорий детского развития, надо честно признать, что мы до сих пор не очень понимаем, как и почему несмышленные дети становятся разумными взрослыми. Может быть, дети не такие уж и несмышленные, или, может, взрослые не такие уж разумные. Возможно, дети недостаточно умеют проявлять свою разумность, а взрослые учатся умело скрывать свою неразумность. Так или иначе, процесс взросления и обретения разумности явно происходит скачками, некоторым таинственным образом, и порой нет прямой зависимости между усилиями педагогов и результатом. Да, это звучит как вопиющая педагогическая ересь, но это так. Если отбросить навык детей притворяться, что они чему-то учатся, то на поверку окажется, что можно 10 лет учить чему-то и не научить. А потом вдруг человек возьмет и прекрасно научится этому без особых усилий как с его стороны, так и со стороны педагогов. В этом и состоит главный секрет педагогики. Процесс взросления ребенка протекает сам по себе и в конце концов произойдет вне зависимости от того, будем мы его упорно воспитывать или нет. Конечно, Маугли так и останется волкоподобным. Но ребенок, находясь в обществе, сам примкнет к тому, что ему близко, и сам прекрасно научится тому, чему захочет, и тогда, когда посчитает это своевременным. Это верно, особенно в наше время, когда информация доступна как никогда ранее. Ребенок сам выберет, кому подражать и кого взять себе в пример, и как это еретично ни звучит, педагоги на это имеют мало влияния. Да, можно попытаться оградить ребенка от влияния улицы, но нынче через интернет улица ворвалась к нашим детям так, что уже надежно уберечь их от дурного влияния невозможно. С другой стороны, яркий педагог может подать пример, позвать за собой, определить направление развития ребенка на всю жизнь. Но это иллюзия, что такой желательный сценарий произойдет неизбежно, стоит привести ребенка к этому педагогу. Увы, успех или провал будут результатом свободного выбора ребенка и никого больше. Одни дети в том же классе выберут последовать примеру преподавателя, а другие совершенно не впечатлятся. Этот великий секрет малых возможностей педагогов повлиять на своих питомцев не так уж и велик и уникален, если принять во внимание, что все наши профессии так или иначе лишь сопровождают то, что жизнь и сама вполне достигает. Будь вы медик, повар, психолог или адвокат, так или иначе без вас человек справляется прожить жизнь в силу своего жизненного намерения дотянуться до смерти, заданной природной закономерностью. И несмотря на блестящие достижения сферы образования и прикладных наук, давайте признаем, что во многом речь идет лишь о яркой обертке того, что и так бы происходило в силу природных наклонностей, заложенных в людях. Однако мы не можем снять с себя ответственность и заявить, что можно просто опустить руки и ничего не делать, коль скоро мы ни на что, по большому счету, не способны повлиять, что так или иначе дети растут и образовываются сами, что лошадь легко привести к водопою, но невозможно заставить напиться. Главный смысл скромного и осторожного отношения к педагогическим возможностям состоит в том, чтобы осознавать, что нередко педагог может принести гораздо больше вреда, чем пользы, напрочь отбив у ребенка какое-либо желание учиться в будущем. Главное не научить, а не навредить, а остальное второстепенно. Попробуем обсудить существующие в современном мире подходы к образованию и обучению, основанные на определенных главенствующих тенденциях. Конечно, чаще всего эти подходы, если они взаимно не противоречивы, комбинируются, но для ясности давайте определим, что в каждом из этих подходов считается самым главным, так сказать, приоритетным. Гуманистический подход к воспитанию. Как говорится, лишь бы человек вырос хорошим. Этот подход заключается в утверждении приоритета общечеловеческих ценностей и гуманистических начал в культурной среде, оказывающей влияние на формирование ценностных ориентаций личности ребенка. Подход призван объединить несколько групп ценностей воспитания. Во-первых, общечеловеческие ценности, которые сохранили свой потенциал как истинных ценностей – истина, добро, свобода, счастье, честь и другие. Во-вторых, культурные, обладающие характером преемственности, которые передаются от поколения к поколению вне зависимости от социальных изменений. Труд, красота, знания, идеал воспитанного человека – Родина и другие. И в-третьих, ценности, ставшие приоритетными в новой системе координат социального развития общества. Компетентность, инициативность, успешность и другие, которые могут рассматриваться только во взаимосвязи с системой нравственных ценностей. Проблемой этого подхода является обесценивание ценностей. К сожалению, в устах педагогов высшие человеческие добродетели превращаются в пустой звук. Гуманистический подход под набором альтернативных взглядов на мир чаще всего воспитывает лицемеров и ханжей. Ханжество – показная, демонстративная форма благочестия при тайной или явной неверности исповедуемым идеям. Разновидность морального формализма и лицемерия. Как пишет Ноам Хомский, ханжа – лицемер. Это тот, кто прикладывает к другим стандарты, которые отказывается применять к себе. Ханжество может быть сознательным, лицемерным или бессознательным, неосознанным. Ханжество в форме сознательного лицемерия проявляется в своего рода ношении маски высокоморальной личности при явном осознанном несоответствии реального морального облика маски праведника. Ханжество в неосознанном виде может быть своего рода ложью самому себе, не вполне осознанным стремлением выделиться, завоевать доверие или уважение. К сожалению, гуманистический подход неизбежно наталкивается на правду жизни и производит лицемера, который использует все резервы лжи, демагогии, софистики. В частности, активно используются расплывчатые понятия «нравственность», «духовность», «справедливость», «честность», «благородство», «гуманизм», «помощь», «принципиальность» и подобные. Размытость семантики этих слов позволяет делать широкие и неверифицируемые заявления о наличии, отсутствии тех или иных качеств как у себя, так и у окружающих. Еще одна особенность – обильное использование оценочных суждений, особенно эмоционально выраженных, которые призваны заблокировать у слушателей стремление подвергнуть рациональной проверке обоснованность этих оценок. Попытка такую проверку предпринять провоцирует у ханжи обычно вполне театральную реакцию гнева, возмущения, негодования и тому подобного. Все это делает дискуссии с ханжой заведомо бесперспективными. Противостояние мыслимо не в сфере слов, а в области изобличающих ханжу фактов. Авторы предлагают по возможности воздерживаться от высокопарности в преподавании понятий «истина», «справедливость», «добро», «свобода», «счастье», «честь». Как это ни печально, но здесь легче причинить больше вреда, чем пользы. Создание у ребенка двойных стандартов того, что можно и нельзя, неизбежно приводит к скрытому конфликту, который может реализоваться в форме невроза. Вот так, уча ребенка хорошим идеалам, можно сделать его плохим, несчастным лицемером. Мы наблюдаем множество историй, когда ученики и ученицы благопристойных религиозных или гуманистических частных школ пускаются во все тяжкие. Новшество, которое предлагают авторы, заключается в том, чтобы находить в гуманистических принципах утилитарную основу, очевидное объяснение, почему ребенку выгодно поступать так, а не иначе, и уж точно не осуждать тех, кто поступать так не желает. Да, это звучит низко, но, увы, природа злая штука. Она все равно заставит человека рано или поздно поступать так, как ей выгодно, так, чтобы человек старался получать максимум от жизни. А если ставить насильственные препятствия и дамбы в виде строгого воспитания, то все закончится либо прорывом дамбы, либо тяжело страдающим индивидуумом, а в общем, катастрофы не избежать. Но, как оказалось, природа требует и вознаграждает не только борьбу, но и сотрудничество, сострадание, эмпатию. Кроме того, дело в том, что современное общество более не представляет собой сдерживающей силы, в нем практически все допустимо и понятия морали крайне размыты, почти ничто не подвергается однозначному порицанию. В таких условиях классическое традиционное гуманистическое образование не может противостоять реалиям. В принципе, можно добиться от человека позитивного поведения, если научить его видеть свою разумную выгоду в том или ином действии. Мы будем подробно говорить об обучении деланию добра и о том букете гормонов счастья, которым оно награждает человека. Можно объяснять и муки совести в результате ущемления ближнего неизбежными процессами в мозгу, их сонаправленностью с природой, требующей взаимопомощи и стремления к выживанию всего сообщества. Недавние исследования подтвердили интуитивные мнения авторов. Действительно, если человеку не удается делать добро, заботиться о ближнем, он серьезно страдает на физиологическом уровне. Утверждение «будь добрым и щедрым, потому что это хорошо для общества» приводит к внутреннему сопротивлению. А вот утверждение «будь добрым и щедрым, потому что если правильно это делать, то ты будешь получать восхитительное наслаждение чисто физиологически, притом если не будешь, то станешь больным и несчастным», заставит ребенка хотя бы попробовать, а потом и подсесть на делание добра. Потому что биология взаимопомощи не просто существует, но заложена в нас природой как доминанта. Пусть первичный мотив будет утилитарным, пусть на этот опыт наложится идеологическая надстройка, а не наоборот. Когда ребенку говорят отдать какие-нибудь игрушки в садик, он начинает плакать. потому что ему неведомо удовольствие от добрых дел, но хорошо знакома горечь утраты, потери. Заявления «плохо быть жадным» причиняют значительный психологический вред. А вот на примере показать, как приятно дарить и делиться, это совсем другое. Культурологический подход опосредуется принципом культуросообразности воспитания и обучения и позволяет рассмотреть воспитание как культурный процесс, основанный на присвоении ребенком ценностей общечеловеческой и национальной культуры. Но проблема заключается в том, что рано или поздно человек придет к заключению, что большая часть культуры нашего общества – это условные ценности, только в рамках нашего общества. Возведение культурных ценностей в роль идола неизбежно чревато разочарованием. Однако понимание условности и бренности всего творимого человеком позволит воспитать более сбалансированную личность. Онтологический подход основан на тесной связи бытия воспитателя и воспитанника, так называемое обучение совместным бытием. Мудрый отец, обладающий неординарными качествами, подает пример сыну, берет его всюду с собой, постепенно становясь частью структуры сознания ребенка, с которой он может вести мысленный диалог даже в отсутствии реального родителя или воспитателя. В роли такого отца-воспитателя может быть и даже предпочтительней, чтобы был авторитетный человек, вовсе не обязательно родственник. Мы видим склонность к такому подходу у тиранических лидеров, бизнесменов, одаренных руководителей. Но несмотря на очевидную простоту, этот подход, как ни странно, терпит фиаско, прежде всего из-за внутреннего отторжения со стороны воспитанника. Причем отношения с биологическим отцом у сына могут быть хуже, чем с чужим наставником. Здесь может вмешиваться и Эдипов комплекс соперничества сына с отцом за внимание к матери и другие биологические механизмы, хотя истории известны и успешные случаи. В этом подходе необходимо устранение стороннего влияния, которое может быстро разрушить авторитет воспитателя, а в современном мире устранение такого влияния практически невозможно. Социальный подход считается залогом того, что в дальнейшем ребенок будет успешно жить в обществе, не теряя своей индивидуальности и адекватно оценивать и ценить других людей. Этот подход заставляет создавать обычные школы, где дети интегрируются в социальную среду. Социальный подход критикует домашнее обучение именно из-за отсутствия достаточного погружения ребенка в социум. Но дело в том, что детский социум сильно отличается от взрослого, и успешные лидеры в школьных классах совсем не обязательно переносят свои навыки во взрослую жизнь. Более того, многие дети получают крайне отрицательный социальный опыт в школе, высмеивание и издевки одноклассников, что мешает им во взрослой жизни. И наоборот, существуют примеры, когда дети, воспитанные дома, весьма успешно адаптировались во взрослом обществе. Несмотря на простую логику социального подхода, его результаты весьма неоднозначны. Возрастной подход к воспитанию и обучению предполагает ориентировку педагога в процессе воспитания и обучения на закономерности развития личности ребенка. Так, известно, что ребенок младшего дошкольного возраста с трудом умеет контролировать свои эмоции, импульсивен, непредсказуем. Ребенок старшего дошкольного возраста уже может осмысливать происходящие события, анализировать свое и чужое поведение, эмоциональные проявления. Но дело в том, что созревание детей одной возрастной группы может происходить по-разному, и навязывание определенных занятий всем детям в группе, исходя из возраста, не всегда оправдано. Конечно, заставлять сидеть семилеток на уроке тихо и неподвижно, как это практиковалось и продолжает практиковаться во многих школах, жестоко и приводит к травматизации детей. Занятия должны соответствовать возрастному развитию. Индивидуальный подход к воспитанию и обучению, направленный на выбор методов, приемов и средств воспитания и обучения в соответствии с учетом индивидуального уровня подготовленности и уровнем развития способностей воспитанников, конечно, наиболее желателен. Он же предусматривает обеспеченность для каждого ребенка сохранения и укрепления здоровья, психического благополучия, полноценного физического воспитания. При этом индивидуальный подход предполагает, что осуществление педагогического процесса происходит с учетом индивидуальных особенностей воспитанников – темперамента, характера, способностей, склонностей, мотивов, интересов и прочего, в значительной мере влияющих на их поведение в различных жизненных ситуациях. Возможности индивидуального подхода особенно велики в семейном воспитании и при учете особенностей темперамента детей в процессе их общественного воспитания. Теперь давайте посмотрим на различные подходы с точки зрения того, кто заказывает музыку. Для частной школы это будут родители, для общественной школы – государство или какая-либо общественная или религиозная организация, создавшая и курирующая эту школу. То есть речь идет о том, что, скорее всего, образование будет отвечать интересам и планам тех или иных спонсоров учебного процесса. Причем как родители, так и общественные заказчики могут иметь чрезвычайно разные представления и цели касательно образования. Поэтому достаточно сложно классифицировать подходы к образованию в соответствии с так называемыми заказчиками. Однако без такой классификации невозможно целеполагание, без коего, в свою очередь, невозможен системный подход к образованию. Однако, если представить себя в роли руководителя школы, то становится ясным, что, невзирая на наши собственные представления, мы будем вынуждены считаться в выборе подходов к образованию с источниками нашего финансирования. Исключением будет проект, который финансируется лично вами, и тогда вы более или менее вольны в рамках существующего законодательства в вашей юрисдикции выбирать подход, какой вам заблагорассудится. Поскольку ваша деятельность не зависит ни от кошелька родителей, предполагается, что образование в таком проекте будет бесплатным, ни от госбюджета, ни от какой-либо общественной или религиозной организации, то вы совершенно свободны в выборе целей и методов. Но и в таком случае вы невольно зададитесь вопросом, на чьи интересы вы готовы ориентироваться. В наш век интернета и глобальных пандемий, возможно, само понятие школы как обязательного места встречи в реале отходит на второй план. Таким образом, из общественного учреждения школа, переходя в виртуального пространства, позволяет дизайн индивидуализированных программ, а будущее их развитие предполагает и создание виртуальной среды, в которой может быть смоделирован любой тип обучения, состав класса, уникально подходящий тому или иному ученику, в соответствии практически с любым подходом к обучению. Поэтому, в принципе, появляется возможность комбинировать различные подходы. Подходы в образовании. Свободное образование, сфокусированное на желаниях и способностях ребенка. Недостатки. У ребенка могут быть пробелы в образовании, отсутствие привычки мобилизовываться на решение рутинных и неприятных задач. Образование, максимально приближенное к ожиданиям родителей. Родители имеют право на воспитание детей по своему усмотрению и, по сути, перепоручают эту миссию школе. Однако ребенок может не разделять этих методов и планов. Образование, исключительно продиктованное целями общества. Ребенок превращается из цели в средство достижения целей общества, противоречие этическому императиву Канта. Образование, готовящее защитников Родины. Воинственное общество или общество в опасности воспитывает воинов. Ребенку прививается ненависть к врагу, которая может быть перенаправлена на собственное общество, родителей и себя самого. образование в соответствии с определенной идеей или религией. Наряду с благими моральными принципами может причиняться долгосрочный вред психике ребенка и его адаптации в обществе. Всестороннее образование, пытающееся объединить все вышеназванные подходы. Размытые цели, плохие результаты, нестыковка противоречий. Наиболее гуманным представляется подход, сфокусированный на ребенке, с минимальными насильственными требованиями к нему, с практически полной свободой и отсутствием скуки и принуждения. Если поставить во главу профессии учителя девиз, взятый у медиков «не навреди», то с первого взгляда покажется, что такой подход нанесет меньше всего вреда психике ребенка и не повредит его счастью. Но опыт подсказывает, что это не так. Действительно, если бы мы жили в идеальном мире, где, будучи предоставлены сами себе, мы были бы вполне счастливы, то такой подход был бы наиболее очевиден. Но, увы, мало кто возьмется отрицать, что люди, и особенно дети, предоставленные сами себе, могут принести себе больше вреда, чем пользы. Отсутствие организованного процесса приведет к скуке, отупению, депрессии и, в конце концов, к той самой психологической травме, которую мы и хотели избежать. Мы уже не говорим о том, что такой подход может отрицательно отразиться на взрослой жизни и карьере из-за отсутствия знакомства с обязательным набором знаний, предусмотренных официальной школьной программой. Примером такого подхода, причем весьма успешным, может служить идея, осуществленная Александром Сазерлендом Нилом, заключающаяся в том, что школа должна подстраиваться под ребенка, а не наоборот. Школа системы Саммерхилл представляет собой демократическое сообщество. Все вопросы, касающиеся управления школой, решаются на школьных собраниях, на которых присутствуют все ученики и работники школы, при этом каждый имеет равный голос. Эти собрания фактически являются законодательным и судебным органом школы. Все члены сообщества школы Саммерхилл могут поступать, как им заблагорассудится, пока их действия не наносят никакого вреда другим лицам в соответствии с принципом Нила «свобода, а не вседозволенность». В школе Саммерхилл учащиеся сами выбирают, какие уроки им посещать. Кроме того, здесь отсутствует какая-либо система оценивания. При прогуливании уроков никакое наказание не несется. Несмотря на соблазн отдавать предпочтение такому справедливому и демократическому подходу, и он не лишен недостатков. Далеко не все дети, и тем более родители, согласятся на такой метод. Общество, государство, религиозные общины тоже не приветствуют такой подход. Другим примером свободного образования служит школа по системе Монтессори, в которой задачей педагога является опосредованное руководство. Обучение должно осуществляться на основе самообучения, для того чтобы взрослые не навязывали детям собственные установки и не тормозили этим их естественное развитие. В качестве базы рассматривается упражнение моторных навыков и активности ребенка. Задача приобретения знаний является попутной. Впитывающий разум, в терминологии педагогики Монтессори, это способность детей без усилий впитывать свое непосредственное окружение, культуру, язык, привычки, обычаи, жизненные установки. Этот феномен, открытый в ходе многочисленных наблюдений, Монтессори объясняет особым типом психики и ментальности, присущим ребенку. Отношение к педагогической системе Монтессори неоднозначно. У многих родителей и педагогов вызывает неприятие отсутствие домашних заданий и экзаменов. В качестве недостатков системы рассматривается отрицание активной роли педагога, недооценка значения ролевых игр для развития ребенка, а также недостаточное внимание эстетическому воспитанию детей. Принцип, согласно которому ребенок сам решает, чем он хочет заниматься в данный момент, воспринимается противниками системы настороженно, как потенциально ведущий к проблемам адаптации в условиях школьной дисциплины. Помимо этого, при самостоятельном выборе предметов для изучения, школьники не будут изучать те области знания, которые их не заинтересовали, что может оцениваться как недостаток системы. Среди отмечаемых достоинств системы – введение в практику дошкольного воспитания систематических и планомерных занятий, постановка вопроса о предоставлении ребенку свободы выбора занятий, индивидуальный подход к каждому ребенку. Сторонники метода утверждают, что результатом воспитания по системе Монтессори является большая самостоятельность и ответственность детей, способность ставить цели и принимать решения, а главное, такие дети умеют и хотят быть свободными. Другим примером может служить метод вальдорфской педагогики, так называемый метод душевной экономики. Метод состоит в том, что в процессе обучения у детей развивают ту деятельность, которую ребенок может освоить на данном этапе развития без внутреннего сопротивления организма. Так, от периода смены зубов до полового созревания обязательно развивают память, работают с образным мышлением ребенка, апеллируют к чувству, а не к интеллекту. В младшей школе на уроках рукоделия и во время подвижных игр особенно интенсивно развиваются мелкая и общая моторика, индивидуальная и групповая координация, что очень важно для интеллектуального и социального развития. Кроме того, используется феноменологический подход. Главный принцип этого подхода – не информация, а стремление к истине. Детям предлагается не заучивать информацию, а самостоятельно проводить исследования, описывать явления и устанавливать взаимосвязи. Школьники учатся наблюдать какое-либо явление, действие с предметом, эксперимент, простое наблюдение. Потом производят описание, зарисовки явления и, наконец, находят закономерность и, осмысляя ее, формулируют закон. Все это фиксируется в полностью самодельных тетрадях-учебниках, заменяющих типографские учебники. Интерес как средство мобилизации внутренней активности ребенка на каждом этапе развития. Ребенку интересно то, что созвучно процессам на данном этапе его внутреннего развития. Так, детям до 9 лет интересно активно играть, много двигаться, подражать и слушать сказки. То есть их интерес еще находится в области дошкольного периода, а не там, где мир добр. Поэтому обучение детей данного возраста строится на подражании, на подвижной игре и на сказках. В процессе обучения и воспитания педагоги стремятся к равновесию в развитии трех душевных способностей ребенка – воли, чувства и мышления. Гармония душевной жизни создает благоприятные условия для здоровой телесной жизни. Воля, чувства и мышление проявляются на каждом этапе развития ребенка в соответствии с возрастными особенностями. Это учитывается в методической работе. Так, в начальной школе в наибольшей степени обращаются преимущественно к воле ребенка, в средней школе – к чувствам, в старших классах – к мышлению. Индивидуальный подход к ребенку. Данный подход позволяет наиболее полно раскрыться способностям и не навредить здоровью ребенка. Например, для того, чтобы уравновесить действия темперамента в ребенке, ему дают возможность увидеть себя со стороны. Для этого детей с одинаковыми темпераментами часто сажают за одну парту. Безоценочная система обучения, отсутствие соревнований не вызывает у ребенка, который действительно слабее других, чувство неполноценности. Единственной мерой его достижений является сравнение его собственных успехов сегодня с достижениями вчерашнего дня, что дает возможность каждому ребенку испытать успех и тем самым способствует накоплению антисуицидальных факторов личности и профилактике наркомании. Индивидуальный подход избавляет ребенка от лишних стрессов, исключает обесценивание личности ребенка. Родители имеют право решать, какой подход лучше подойдет их детям. В конце концов, воспитание детей вразрез с представлениями родителей ведет к неразрешимому конфликту поколений, к бесконечным личным и общественным трагедиям. Родители, принимающие решение родить детей и будучи теми, с кем им придется так или иначе общаться всю жизнь, имеют права на воспитание, если не единомышленников, то хотя бы родственных по духу и образованию потомков. Но здесь желания родителей могут противоречить интересам, наклонностям и желаниям ребенка с одной стороны и общества с другой стороны. Поэтому необходим поиск компромиссов. Отдавать образование полностью на откуп общества тоже не представляется разумным. Наше общество далеко не идеально, и никто не хотел бы, чтобы детям прививались чуждые нам агрессивные или чрезмерно политкорректные взгляды. Следует напомнить и старые методы образования, применявшиеся человечеством веками. Зубрежка наизусть, телесные наказания нерадивых учеников и прочие крайности. По крайней мере, на бумаге эти методы отошли в прошлое, хотя из-под тишка и по сей день применяются как родителями, так и некоторыми педагогами, ибо они полагают, что мы унаследовали звериную сущность образования для весьма звероподобных существ, молодых особей человеческого рода. И те, кто непосредственно занимался преподаванием, с трудом смогут их опровергнуть. Дети бывают дикие и необузданные, и справиться с ними порой непросто, особенно когда они собраны в неуправляемые группы. В современном мире по-прежнему немалое значение имеет религиозное образование, для которого основным императивом являются догмы соответствующей религии. Например, в Канаде существует разветвленная сеть католических школ, пользующихся большой популярностью. Считается, иногда необоснованно, что в них меньше разврата, наркотиков и насилия. В большинстве таких школ религиозная составляющая достаточно мягкая. Нельзя не отметить огромное значение мусульманского религиозного образования на молодежь по всему миру. Оно проявляет себя в широком спектре, от близкого к общеобразовательному до узкорелигиозного и даже экстремистского. Вообще невозможно игнорировать, что по сей день определенные силы видят школу как идеальную кузницу новых бойцов за определенные идеалы. Крайней формой такого образования можно считать тяжелое положение, складывающееся в странах Центральной и Западной Африки. Там каждый десятый ребенок является членом той или иной вооруженной группировки. Сегодня только в Демократической Республике Конго более половины личного состава всех военных формирований, 30 тысяч человек, несовершеннолетние. Разумеется, подобная ситуация совершенно недопустима. Рассмотрев широкий спектр подходов, можно сделать вывод, что все же наиболее надежным с нравственной и практической стороны дела следует выбирать подходы, допускающие индивидуальный подход к каждому ребенку и установление принципа «не навреди». Лучше чему-то не научить, чем навредить. Тем более, как ни бейся, все равно ничему не научишь, если ребенок не захочет. Педагогике необходимо принять, что она не является кузницей детских душ, имеющей право на грубое и авторитарное вмешательство, а всего лишь создательницей благоприятных условий, в которых дети могут взрослеть с минимальным вредом для своего здоровья и психики. Главной целью каждого учителя должно быть не научить чему-то, а не отбить у ребенка своим преподаванием всякую охоту к учебе, ибо именно в этом, к сожалению, и заключается наиболее часто наносимый, долгодействующий, а порой и необратимый вред.